Глава 34. Субботнее утро начинается с ароматов ванили и кофе, которые тянутся из кухни, как невидимые руки. Я только начинаю просыпаться, зарывшись в подушку, когда слышу тихий шорох за дверью и хлопок холодильника, еще не до конца веря, что это все моя жизнь, я поднимаюсь и вытягиваюсь в простынях, лениво улыбаясь. Джинхо появляется в дверях с подносом. На подносе два бокала апельсинового сока, круассаны, миска с клубникой. Его особенная улыбка, немного лукавая, но светлая, как летнее утро. «Пакуйся», — говорит он, поднимая брови. «У нас есть 2 дня на все». «Все это что?» Я сажусь, откидывая волосы назад. «Все, кофе у моря, книги под пледом и ты, засыпающая у меня на плече». Джинхо ставит поднос, целует меня в висок. «Быстро, пока я не передумал». «Джинхо, ты... что это вообще такое?» «Маленький побег», — шепчет он, касаясь губами моей щеки. «От мира, от графиков. Только ты и я». По дороге мы слушаем старый плейлист, в котором попеременно звучат корейский соул, джаз и французская инди. Он ведет машину с одной рукой на руле, а второй держит мою ладонь. Я смотрю в окно на пролетающие пейзажи и ловлю себя на том, что не хочу, чтобы это заканчивалось. Ничего особенного не происходит. Просто дорога, просто мы вдвоем. Но внутри все звенит от этой тишины, наполненной смыслом. Джинхо иногда поворачивается ко мне и улыбается. Я замечаю, как он стал расслаблен рядом со мной, как легко он дышит. Его профиль в утреннем свете красив до боли. Не глянцево, не идеально, а именно по-настоящему. Я хочу изучать его медленно, всю жизнь. «Ты ведешь, как в дораме», — передразниваю я. «А ты смотришь на меня, как героиня», — отвечает он, подмигивает. Домик стоит прямо на берегу, белый, с деревянной террасой и огромными окнами. Я выхожу из машины и не могу поверить. Под ногами скрипит гравий, где-то недалеко шумит море, а ветер пахнет солью и хвоей. Джинхо взял ключи заранее, все подготовил. Внутри уют. Шерстяной плед, свечи с запахом лаванды, большая кровать с мягким бельем и стопка книг на тумбочке. «Это все для нас?» — спрашиваю я почти шепотом. «Для тебя». А я просто приложился. Джинхо ставит сумку и подходит ближе. «Хочешь чай? Или сразу к морю?» «Сначала обниматься», — говорю я и прячу лицо в его шее. Мы сидим на террасе под пледом, пьем горячий чай с лимоном, держась за руку. Волны перекатываются по песку, ветер касается щек, как невидимая ладонь. Он кладет голову мне на плечо. Я читаю вслух что-то из Йокогава, и в этой медленной, теплой близости есть все, что я когда-то искал. Вечером разжигаем костер, жареные маршмеллоу, винтажная колонка с лофи-треками и его пальцы на моей щиколотке. Мы сидим на деревянных ступенях в пледах и я не могу насытиться этим мгновением. «Инга», — вдруг говорит Джин-Хо, не глядя на меня, «если бы я мог запечатлеть один момент как фотографию навсегда, это был бы он, вот этот, с тобой». Я отворачиваюсь, потому что глаза мгновенно становятся влажными. «Ты умеешь делать слишком красиво», — шепчу. «Нет, это ты просто научила меня видеть». Джин-Хо медленно целует меня, как будто боится разбудить реальность. А я прижимаюсь к нему, как к дому, потому что он и есть мой дом. Ночью он крепко обнимает меня, так, будто если отпустит, то я исчезну. Но я не собираюсь исчезать. Не теперь. Я засыпаю в его рубашке с ощущением абсолютной безопасности. А утром кофе на веранде, мои ноги у него на коленях и растрепанные волосы. Джин-Хо фотографирует меня украдкой, думая, что я не вижу, а я улыбаюсь в чашку, потому что впервые за долгое время внутри не тревога и не сомнение, а покой и маленькое, но устойчивое чувство. Он останется. Джин-Хо подходит сзади, когда я режу помидоры. Его руки ложатся на мои бедра, обхватывают, как будто он сомневается, что я настоящая и хочет проверить. Тихо смеется в мои волосы, целует затылок. «Осторожно, я ж с ножом», — говорю я, но не отстраняюсь. Джин-Хо кладет подбородок мне на плечо. Дыхание щекочет ухо. «Помидоры слишком красивые, чтобы их резать. Лучше просто смотреть или съесть целиком». «Голодный?» «С тобой всегда». Мы вместе заканчиваем. Я режу, он кормит меня ломтиками прямо с ножа. Смеется, когда томатный сок капает на подбородок, вытирает пальцем, облизывает. Я разворачиваюсь, и Джин-Хо уже целует. Уже снова, как будто целиком накрывает собой. Не хватает воздуха, но хочется только его. Позже мы сидим во дворе. Я лежу на шезлонге, он рядом на полу, его голова у меня на животе. Над нами небо, настоящее, бархатное, звездное. Настолько красивое, что хочется молчать. Но мы не молчим. «Чего ты боишься?» — спрашиваю я. Джин-Хо долго думает, потом тихо отвечает. «Что я проснусь, что ты исчезнешь». «Это не страх, это нежность», — говорю я. Он улыбается. «Тогда я боюсь, что полюблю сильнее, чем ты». «Уже». Я провожу пальцами по его виску. «А ты?» «Нет. А ты?» «Мне нужно время, чтобы признаться. Я боюсь, что не сумею быть настоящей. Что все испорчу. Или не замечу, как уйду в привычное быть одной, все делать самой, не верить». Джин-Хо тянется ко мне, целует ребро ладони. «Не испортишь. Даже если испортишь, останешься. И этого будет достаточно». Мы говорим о странных вещах. Кто кем хотел быть в детстве, что бы мы сделали, если бы остался один день. Он говорит: «Съел бы тебя медленно». Я смеюсь, шлепаю его по плечу, Он притворно кусает палец. А потом мы внутри дома, без одежды, без слов, без напряжения. Просто мои пальцы на его спине. Просто его руки на моей груди. Просто мы. Джин-Хо нервно дышит и шепчет. Скажи, что хочешь меня. Я уже с тобой. Но скажи. Я прижимаюсь к нему губами и выдыхаю. Хочу тебя всего. Прямо сейчас. И он берет меня, как будто возвращает мне что-то, что я давно потеряла. Возможность отдаться, не прятать ничего, не защищаться, не держать дистанции. Каждое движение, каждое дыхание. Мы скользим по граням, где было страшно, а теперь спокойно. Джин-Хо говорит. Я люблю, как ты дышишь. Я говорю, а я, как ты смотришь, как будто я все. И в эту ночь мы не спим. То смеемся, то дразнимся, то снова теряемся в телах друг друга. И только когда он засыпает на моем плече, я понимаю, что перестала бояться. Не потому, что все идеально, а потому, что мы рядом.